Ваше Королевское Величество, боюсь, ни у кого не получится переманить этого мага в империю, уставился в пол дворянин. В королевстве он уже имеет княжеский титул и у него достаточно обширные владения. Вот значит как, он решил стать свободным аристократом. Я правильно понял, нахмурился мужчина. Не совсем так, он поддерживает королеву и хочет со своим отцом снова восстановить государство, сейчас они воюют, пояснил граф. Впрочем, некоторые договоренности достигнуть все же удалось. Как оказалось, этот юноша знает не только некоторые неизвестные нашим магам заклинания, он научился делать магические посохи. Серьезно, восклицательные и вопросительные знаки, император искренне удивился. А меня уверяли, что в наше время это просто невозможно, современные маги не умеют делать магические посохи, их создавали только в древности. Тем не менее, это так, позволил себе улыбнуться граф. Все заключается в магической мощи магов, а у князя в ней нет недостатка, он невероятно силен, это подтвердил и мой личный маг. Кстати, ему удалось воспользоваться магическим посохом, проверил, на самом ли деле работает. Не догадались сразу хотя бы один выкупить, спросил император. Боюсь, для одного такого посоха не хватит денег всего моего рода, вздохнул граф. В оценке своих изделий юноша не скромничает. Ну да, кивнул император. Кроме него никто не может подобного предложить, вот и ставит цену, какую хочет. Он может делать магические посохи, усиливает броню и знает много других неизвестных заклинаний, влез в разговор советник императора. Вы не рассматривали силовой вариант? В конце концов, он хоть и силен, но несколько сильных магов с ним точно могут справиться. Это очень плохая идея, не согласился глава государства. Этот маг нам очень нужен, скоро снова начнется война с султанатом. А мы случайно можем его убить. Лучше будем все закупать. Надеюсь, казна сможет удовлетворить его непомерные аппетиты. Тем более часть оплатим товарами, что тоже неплохо. Думаю, так будет лучше, ваше императорское величество, тут же высказался граф. Еще часть золота можно вернуть. Каким это образом? Не понял император. У них война и, как мне кажется, длится она будет еще долго. Им нужны люди, наемники, я бы с радостью отправил туда своих людей как наемников, платить он им будет в разы больше, чем у нас, благодаря чему часть золота вернется в империю. Ну, надо же, какой шустрый, проворчал казначей, так это золото в твоих сундуках осядет, а не в имперской казне. Плевать, отмахнулся император. Граф, завтра снова прибудешь во дворец, я пока подумаю, как нам поступить с этим строптивым магом. Скорее всего, выполним все его условия, не думаю, что стоит торговаться. Военную помощь тоже окажем, пошли своих людей в качестве наемников, остальное обсудим завтра. Кстати, он не просил в помощь магов, нет, ваше императорское величество, только простых солдат, ответил граф, причем дворяне ему тоже не нужны, они ведут войну как-то по-своему, грабежом не занимаются, вроде бы как свое возвращают. В общем, за насилие над мирным населением, у них сразу же полагается виселица, даже для дворян. Он мне сразу сказал, что будет вешать любого, кто ослушается приказа, даже наших дворян, поэтому не стоит рисковать. Впрочем, я могу отправить в усиление свою дочь, она неплохой маг. Отправь, ухмыльнулся император, авось из этого что-то выйдет. Если во дворец граф ехал со скверным настроением, потому что было неизвестно, как глава государства отнесется к тому, что его приказ не выполнили. Император порой бывал очень резок, было даже такое, что некоторых дворян, не оправдавших его доверия, отправляли на плаху. Сейчас все обошлось, случилось даже лучше, чем он мог рассчитывать, отдела не отстранили, а значит, можно будет неплохо заработать. Княжич собирался платить воинам очень щедро, к этому делу можно даже привлечь наемников, поставив над ними своих командиров и все, будут получать жалование из их рук, не все деньги, а только часть, остальное граф заберет себе. Если у этого мага что-то получится с Эдолиной, то будет вообще замечательно. Из-за дочери уже пришлось повздорить с несколькими родами, никакие женихи ей не нравились, а вот таким сильным магом она заинтересовалась. Это раньше он был простым одаренным из диких королевств, а вот сейчас, когда Маркус был на службе у графа, и Долина относилась к нему как к пустому месту, зато сейчас смогла оценить его магическую мощь. Мало того, этот парень еще и очень богат, а в будущем станет еще богаче и влиятельнее. В общем, хоть и не хочется отпускать дочь из рода, но от такого союза можно получить очень много пользы. Глава 16. Скорого возвращения графа я не ждал, а отец вообще решил, что имперцы не согласятся на мои условия, слишком большую цену заломил даже для них. Я же так не считал, думаю, наши потенциальные торговые партнеры не смогут отказать себе в приобретении магических посохов, даже не захотят узнавать заклинания, им и артефактов хватит. Возвращение графа мы ждали не раньше, чем на следующий год, поэтому занялись решением текущих проблем. Я снова находился в городе Зорт и почти не выходил из своей магической комнаты, разве что поесть и поспать. Правда, вскоре меня отвлекли от нудного и уже надоевшего мне занятия. Как оказалось, к моему отцу с разницей в несколько дней пришли сразу три одаренных. Это были небывалые маги, а новички, получившие силу совсем недавно, все из наших земель. Само собой, отец был в курсе того, что я приволок с собой кучу книг, по которым можно обучать магов. В сопровождении охраны он прислал ко мне двух девочек и одного мальчика. Вместе с ними прибыла моя ученица, наверное, уже бывшая, а еще ее будущий муж Ранд, тот самый молодой маг. Быстро у них все закрутилось. Ранд был неопытным магом, вот Белла и решила, что пока есть время, пусть немного подучится. Сама она ему помочь не могла, поэтому решила попросить помощи у меня. Нужно же было сделать так, чтобы он изучил чужой язык, не нашего мира, а того, в котором мы побывали. Да и язык Демуров ему бы тоже не помешал, о чем мне девушка и заявила. «Белла, с этими тремя ребятами я поработаю», — вздохнул я, после просьбы девушки. «Но никак не могу взять в толк, зачем мне помогать твоему другу, он ни нашей нашему роду не служит». Разговор происходил в присутствии Ранда, юноша прекрасно меня слышал. «Господин маг, но мы же делаем одно дело», — сообщил он, глядя в пол, не смея поднять на меня глаза. «Надо же, видимо он тоже боится меня до дрожи в коленках, хотя тесно общается с Белой. Надо сказать, что подобное к себе отношение я стал замечать давно, и меня это немного задевало. Хоть и не сильно, но все же неприятно было осознавать тот факт, что бы я ни делал, люди относятся ко мне даже не с опаской, а со страхом. Такое ощущение, что кто-то распускает обо мне не самые добрые слухи. Я не считал себя идеальным человеком, но и сволочью меня не назовешь. Вон крестьянам помогаю, раненых воинов лечу на поле боя, не требуя ничего взамен, а меня все равно только ближний круг не боится, ну и еще охрана. Остальные относятся с серьезной опаской. Конечно, иногда приходится заниматься не самыми благими деяниями. Например, у нас в городе имеется тюрьма, куда свозят разбойников, а они в свою очередь служат живыми консервами, о чем всем известно. Законопослушных граждан ведь никто не трогает, а мои вампиры ведут себя очень скромно. Маги стараются не раскрывать своих секретов тем, кто в будущем может им навредить, сообщил я парню. Он не навредит, влезла в разговор Белла. Мы после войны поженимся, и он тоже станет служить своему отцу. Мы так решили. Ну, надо же, усмехнулся я, глядя на довольную девушку. Сдается мне, что решили не они, а просто она захомутала скромного паренька. Это ведь совсем другое дело. Ранд, а тот, кому ты служишь сейчас, не будет против твоего решения. Я свободный человек, а не раб, возмутился парень. Сам могу решать, кому мне служить. Ладно, свободный человек, а не раб, ухмыльнулся я, раз такое дело, помогу тебе. И еще, если обидишь Беллу, я тебе ноги в обратную сторону выверну, будет очень больно, никогда об этом не забывай. Отлично, может быть, тогда еще кое в чем поможете? Белла красноречиво посмотрела на магический посох. Губежки свои слюнявые закатай. Я легонько щелкнул девушку по носу. Не дорос он еще до магического посоха, сначала посмотрим на его успехи, а там видно будет. Как уже было сказано, с ответом граф тянуть не стал, корабль с гонцом от него прибыл довольно быстро. Знать, где я нахожусь, гонец не мог, поэтому направился к моему отцу и сообщил ему, чтобы я готовил сразу три магическим посоха. Граф получил согласие на торговлю, и даже заявленная цена не слишком его смутила. Гонец даже обозначил примерные сроки, когда должны прийти первые корабли. Надо сказать, что имперцы меня удивили, думал, что будет торг и сначала они возьмут один магический посох, но ошибся. Впрочем, богатых родов там выше крыши, могут себе позволить такие огромные траты. Новость о прибытии большого каравана моего отца встревожила, как и то, что имперцы собрались выкупить сразу три посоха. Он начал справедливо опасаться, что меня могут заманить в ловушку, даже хотел запретить мне лично ехать в порт. Когда ничего не вышло, то отрядил мне в помощь крупный отряд в дополнение к моим вампирам, а еще отправил вместе со мной Злухама и Беллу. Нам ведь требовалось вывести все товары, а мы не знали, сколько их там. Но учитывая то, что имперцы захотят вернуть часть средств, они наверняка привезли много чего из наших заказов. Через несколько дней после моего возвращения в столицу огромный караван из телег и повозок отправился в порт. Дорога прошла без происшествий, да и некому было на нас нападать. В наших землях разбойники давно перевелись, а дальше за границей государства вообще почти никто не жил. Если и были небольшие шайки, то связываться с нами они не хотели. Небольшая проблема возникла, когда мы прибыли к порту. Почему-то дворянин, который владел портом, как и окрестными землями, решил, что мы хотим прибрать его владения к своим рукам. Ворота в город были заперты, а на стенах суетились защитники. Правда, удалось объяснить, что у нас нет дурного умысла, и ворота все же открыли. Это и понятно, до аристократа быстро дошло, что если бы мы захотели, то разнесли бы эти стены до основания. Корабли еще не пришли, из-за чего нам пришлось несколько дней погостить у гостеприимного барона. Я порадовал его тем, что возможно в его невеликий порт будут прибывать корабли, а значит, он может немного заработать. Мы не собирались вот так встречать караваны каждый раз, грузы нужно разгружать у него. Я ему намекнул, что было бы неплохо, если он построит какие-нибудь хранилища и немного увеличит свой порт. Барон пообещал подумать, вдруг корабли будут приплывать сюда раз в год, так что не стоит даже заморачиваться. Количество кораблей, прибывших вскоре в порт, меня впечатлило. Похоже, имперцы решили не мелочиться, а сразу перейти на серьезные поставки. В основном это были торговые суда, но обнаружили и несколько боевых, видимо, они сопровождали суда с ценным грузом. Я думал, что взял с собой лишние телеги, но нет, их скорее не хватит. Корабли даже не смогли разместиться в бухте, что говорить о небольшом порте. Граф снова прибыл со своей дочуркой Долиной, не поленился ведь. Впрочем, он и на землю сошел первым, после чего началась разгрузка кораблей, которая, по всей видимости, затянется на несколько дней. Судно быстро не подгонишь, а значит, придется мне тут еще несколько дней торчать. Хорошо, что с соседями у нас сейчас мир, иначе не смог бы встретить лично такую важную делегацию. Местный барон оказался понятливым малым, дал спокойно побеседовать с гостем, граф с дороги даже не стал отдыхать или хотя бы мыться, решил поговорить со мной сразу. Кстати, вместе с ним прибыл незнакомый мне маг, старый и седой, раньше я ни разу его не видел. Больше магов не было, если не считать и долину, захватывать меня точно никто не собирался. «Везучий вы человек, господин князь», — с улыбкой сообщил мне граф. «Его императорское величество согласился на все ваши условия. Это радует», — кивнул я. «Неужели вам довелось встречаться с самим императором?» «Конечно, первый раз я прибыл сюда по его личному приказу, а не по собственной воле. Где наши магические посохи?» «Даже не сказал, а проскрипел маг, прибывший с графом. Неси их сюда, я хочу на них посмотреть». «Вот именно об этом я и говорил в нашу прошлую встречу», — сообщил я графу, бесцеремонно ткнув пальцем в мага. «Не стоит тащить ко мне разных идиотов, самомнение которых раздуто до небес. Ты же маг, слугам своим приказы отдавать будешь, а если еще раз посмеешь разговаривать со мной в подобном тоне, тебе отрежут язык вместе с головой». Маг что-то хотел сказать и даже как будто дернулся для того, чтобы сплести заклинание, но не успел. Разговаривали мы в небольшой беседке, где кроме моего магического сопровождения, графа, его дочери и этого мага никого не было, ну еще наш покой охраняли вампиры. Последние среагировали сразу, выдернув со скамьи мага, они тут же его скрутили, уставившись на меня и ожидая приказа. «Бросьте его в воду, пусть немного остынет», — приказал я своим подчиненным. Кровососы абсолютно не страдали чинопочитанием, выполнили мой приказ незамедлительно, и отчаянно сквернословивший маг полетел в воду. «Это один из магов императора», — вздохнул граф, с любопытством наблюдая за полетом одаренного. «Прибыл сюда проверить, как работают магические посохи. Человек он очень мстительный, подобного поступка он вам никогда не простит. Надеюсь, я это переживу», — ухмыльнулся я. «А что касается посохов, так с этим вон ваша дочь может прекрасно справиться. Я имею в виду с проверкой. Так посохи уже готовы?» — тут же уточнил мужчина. «Вы ведь говорили, что делать их нужно очень долго. Ну да, я говорил, что создание таких мощных артефактов требует долгой и кропотливой работы, которая может затянуться на несколько месяцев. Надо же было набить цену своим изделиям. Готовы? Кивнул я. Желаете посмотреть? Было бы неплохо, кивнул мужчина. Пока один из моих охранников бегал к карете, неудачливый маг выбрался из воды и присоединился к нам. Он даже не стал переодеваться, сидел и обтекал, сверля меня недовольным взглядом. Правда, больше высказываться не пожелал, сидел и копил злобу за то, что его такого великого и влиятельного бросили в море. Проверять посохи никто не стал, просто осмотрели и все, убедившись в их наличии. После этого графу принесли свиток, в котором перечислялось все, что они привезли, в каком количестве и даже была указана цена. Также на кораблях имелись солдаты и наемники, которые решили подзаработать вдали от родных берегов, тоже в изрядном количестве. Тут меня граф удивил, как оказалось, его дочурка тоже собралась остаться у нас, вроде бы как попрактиковаться в боевой магии. Вместе с ней был мой старый знакомый Конрад, тот самый начальник охраны, с которым нам довелось побегать за Димуром. Он продолжал ей служить. Не знаю, кто занимался подсчетами, но работа была проделана серьезная. В описи было учтено все до одного медика. Разумеется, граф этим занимался не просто так. Например, он сразу же попросил меня о том, чтобы жалование выплачивали через Конрада. Моему казначею нужно отдать ему соответствующую сумму, а мужчина будет раздавать вознаграждение солдатам сам. Сразу же стало понятно, что часть денег от наемников и своих солдат аристократ решил прибрать к своим рукам. Впрочем, сумма была указана еще в нашу прошлую встречу, так что меня это не касалось. Надо сказать, что цена получилась серьезная. Впрочем, недостатка в деньгах у нас теперь еще долго не будет. Граф со смехом мне сообщил, что за боевого мага платить не нужно, так что тут сэкономлю. Платить не требуется, но нужно разместить ее вместе с сопровождением соответственно статусу. Маленький домик не выделишь. Впрочем, в городе имелись большие дома, где раньше жили высокородные, вот там эта девушка и остановится. Также граф составил список того, что он хотел бы получить, когда прибудет ко мне в следующий раз. Впрочем, проблем у меня точно не возникнет. Правда, дворянин физически не мог приплывать каждый месяц, да мне это и даром не нужно. Начало нашего сотрудничества положено, а значит, дальше все пойдет как надо. Товаров было столько, что мы при всем своем желании не сможем все это увезти за один раз. Пришлось часть оставить у местного барона на хранении вместе с частью охраны. За соответствующую плату он пообещал все сохранить. Этот мужчина был рад такому повороту событий. У нас есть еще одно дело, где мы можем друг другу помочь. Перед самым расставанием сообщил я графу. Какое? Тут же загорелся он. Вам не кажется, что в империи, особенно на побережье, народ живет очень скучно? Спросил я. Им там явно очень мало места. У нас тут огромные потери, в том числе в людях. Будет неплохо, если среди ваших граждан найдутся переселенцы. Вы разгрузите свое побережье, ну а мы, наоборот, заселим свои земли. Тем более, как мне известно, там имеется очень много граждан с наших земель, кому повезло удрать. Только сразу хочу предупредить, брать буду семьями, а не только стариков. Конечно, предложение интересное, но вам не кажется, что для империи это будет невыгодно? Нахмурился граф. Сейчас мы будем поставлять огромные партии припасов, а потом вы будете покрывать свои нужды сами, что не сильно перспективно для развития торговли. Понимаю, кивнул я, только проблема в том, что мы не скоро сможем навести порядок. Уверяю, сейчас можно спокойно жить только в наших владениях, а дальше сплошная нищета и голод. Людям нечего есть, а о распахивании полей и говорить нечего, лошадей у них тоже забрали, не везде, но в большей части королевства. Думаю, пройдет не один десяток лет, а мы еще будем залечивать свои раны. Сейчас своими поставками вы просто немного подталкиваете нас вперед. Даже если бы все наше княжество было плотно заселено, мы при всем своем желании не сможем обеспечивать нужды целого государства. Вы думаете, почему мы проводим военные кампании только после сбора урожая? Просто если сейчас все пойдут на войну, то потом нам всем нечего будет есть. К тому же едва уходит армия, как в наше владение тут же проникает разная шваль. Понятно, вздохнул граф. Время у меня есть, я обязательно подумаю над этим предложением. Нужно же как-то уговорить людей сюда перебраться, у нас нет рабства, а простые бандиты, чье мнение никого не интересует, вам не нужны. Такой швали у нас и так хватает, хмыкнул я. Можем вам сами часть отдать, причем даром. Люди нам на самом деле были очень нужны, на достигнутом мы останавливаться не собирались. Была возможность расширяться дальше, только не в сторону столицы государства, а к границе. Тут полно свободных земель, дворян почти нет, а которые имеются, даже сейчас носа своего не показывали и не собирались идти воевать за королеву. Деревень совсем мало, живут плохо, хотя должны были восстановиться быстрее городов. В общем, немногочисленных местных дворян можно запросто записать в мятежников, раз они королеве не присягают. Мы с отцом уже говорили о том, что было бы неплохо взять под свой контроль и эти земли. Правда, пока у нас катастрофически не хватало людей, но со временем это исправим. Главное, обеспечить людям безопасность, а свой быт и численность они со временем восстановят сами, да и жить будут неплохо, если их не душить большими налогами. Мой отец вообще предлагал полностью освободить работяг от налогов, деньги есть, можно помочь таким образом людям. От подобной глупости мне пришлось его отговаривать, люди быстро наглеют и очень скоро нашу доброту примут за слабость. А когда настанет время снова вводить налоги, начнут бунтовать, и плевать им на то, что нужно содержать армию, обеспечивающую им охрану. В общем, один раз помогли, дальше сами, не стоит баловать, все равно не оценит. Глава 17. К сожалению, на этот раз я не могу сказать, что лето проходило скучно и нудно. Сначала все так и начиналось, я снова сидел в своей магической комнате, но ровно до того момента, пока на меня не было совершено покушение, хотели убить, сволочи. Правда, у убийц ничего не вышло, охрана не дала до меня добраться, но это был тревожный звоночек. Как выяснилось позже, не только меня наши недоброжелатели хотели спровадить на тот свет. Почти в одно и то же время попытались убить королеву и наших магов, но пострадала только наша охрана. Само собой, отец тут же велел мне вернуться в город, все же он и защищен лучше, и вояк тут намного больше. Вдруг ради меня в наше владение по лесам проникнет крупный отряд. Отказываться я не стал, тем более уже сам думал о том, чтобы сделать новую магическую комнату, только уже в нашей столице. В общем, сразу же вместе с магами, которые проходили у нас обучение, я направился в город Вотухат, где и занялся своими делами. Было сразу понятно, что покушение организовали не наши соседи, кишка у них тонка, к этому приложил руку кто-то другой, что сейчас и пытались выяснить. Из налетчиков живыми взяли всего несколько человек, которые вообще ничего не знали, работали через посредников, а те, кто что-то знал, приняли яд, чтобы их не схватили или пали в бою. Наши соседи вели себя на удивление скромно, а по мере того, как стало увеличиваться наше войско, к королеве зачастили послы, а потом стали приезжать и сами аристократы. В политику я не лез, у меня своих дел хватало. Понятно же, что эти ребята просто торгуются, им не хочется что-то терять, а воевать с нами боязно, слишком силы не равны. Впрочем, эти дворяне пытались о чем-то договориться и между собой, но безуспешно. Совсем недавно друг другу глотки резали, теряя своих родных и близких. После такого сходу не помиришься. Кроме этого, они имели друг к другу территориальные претензии. За лето караваны судов прибывали к нам еще два раза. На этот раз я их не встречал, больно дел у меня много, чтобы лично каждый караван встречать. Имперцы денег не жалели, они только узнали у меня, как ставить магический щит, а теперь стали активно скупать магические посохи. Похоже, больше их ничего не интересовало. Отец Адалины свое слово сдержал, и наша армия росла за счет имперцев. Правда, без проблем с наемниками не обошлось, все же нашлись такие, которые решили, что местные им не указ. 5 человек напились и решили поразвлечься с горожанками против их воли. Преступников нашли быстро, с судом затягивать не стали, казнили как этих 5, так и их десятника за то, что не удержал своих подчиненных от дури. На казнь пригласили всех вновь прибывших, чтобы прониклись. Руководил казнью охранник Долины Конрад, он же получал деньги из наших рук, вот он и вешал. Конечно, не своими руками, у него были подчиненные. Надо признать, что в произошедшем была и наша вина. Большая часть прибывших вояк бездельничала, вот и лезла им в голову разная дурь, слишком много свободного времени. Впрочем, Конрад быстро всем нашел занятия, и теперь они с утра до вечера находились за городом, тренируясь наравне с новобранцами. И плевать всем было на то, что это бывалые вояки. Жалование они получали, а значит, требовалось его отрабатывать. Граф Мирит прислал мне письмо, в котором сообщил, что вряд ли получится что-то путное с переселенцами. Несколько семей все же решились перебраться, но большого потока ждать не следует, нужно как-то самим восстанавливать численность. Это меня не удивило, совсем недавно все люди из этих земель бежали как от чумы, десятки тысяч погибли, понятно, что страх остался. К тому же они наверняка уже устроили свой быт в империи, зачем отправляться в неизвестность. Имперским дворянам это переселение тоже не нужно, крестьяне самим нужны. После прибытия самого первого каравана из империи мой отец быстро сообразил, что финансовые проблемы нам больше не грозят, несмотря на войну. Просто копить золото он не собирался, поэтому после совета со мной решил начать обустраивать наши владения, а именно заняться строительством дорог. Послал гонцов во все поселения, призывал жителей поработать на благо нашего княжества, разумеется, не бесплатно. Вблизи крупных городов дороги были каменные, а вот дальше, просто укатанная земля, мы решили связать между собой все крупные поселения. А то когда начинаются дожди, то движение практически прекращается, мало приятного в том, чтобы ехать по колено в грязи. С камнем проблем не было, на нашей территории были старые карьеры, которые можно было разрабатывать. В работе над созданием магической комнаты мне стал активно помогать Злухом, а сделать я решил еще больше. Конечно, дело сложное, но и он очень опытный маг и уже многое знал, хотя брался только за то, в чем был уверен. Правда, вскоре я сильно пожалел о том, что решил перебраться в столицу вместе со всеми пришедшими к нам магами. Дело в том, что графиня Айдалина заскучала и решила начать совать свой нос, куда не следует. Сначала она просто приходила и наблюдала за нашей работой, пару раз даже хотела полистать мою магическую книгу, лежащую на столе. Разумеется, я ей этого не позволил, она хоть и союзник, но временный. Потом эта славная девушка начала изводить нас расспросами, это отвлекало и очень сильно. Вскоре я допустил серьезную ошибку и тут же разозлился. «Графиня!» — рявкнул я, да так, что девушка от неожиданности подпрыгнула на месте, не привыкла к подобному. «Неужели тебе нечем заняться?» — восклицательные и вопросительные знаки. «Иди, поучи магические заклинания, посмотри, чем твои солдаты занимаются. Или ты поставила перед собой цель мешать нам, все равно магическую комнату ты создать не сможешь. Не смей на меня кричать, князь!» Тут же вспылила она. «Я не твоя подчиненная, поэтому думай, что и кому говоришь, и выбирай тон. Не моя подчиненная, даже не стал спорить я. Но ты здесь и не главное, так что давай за двери не мешайся». Девушка гордо вскинула голову, показав этим, что никуда уходить не собирается. Пришлось мне просто вытолкнуть ее за дверь, а потом велеть охране, чтобы больше ее не пускали. Я надеялся, что девушка на меня очень обиделась и мешаться больше не будет, но не тут-то было. Вскоре она снова вернулась, да не одна, а с принцессой Альбой. Задерживать принцессу охрана не решилась, Айдалина проскочила как сопровождение. Мало того, у принцессы уже имелось окружение, они приперлись к нам всем составом. Если графиня просто задавала ненужные вопросы, то этот курятник еще и между собой тарахтел как торговки на рынке. Мои радужные мечты о том, что данное действие им быстро наскучит, быстро развеялись, когда принцесса потребовала у охраны, чтобы ей принесли кресло. Наверное, отвык я от большого количества людей, как и от того, что мне постоянно мешают. Я тут же начал заводиться. «Ваше королевское высочество, разрешите задать вопрос?» — обратился я к принцессе. «Дозволяю», — величественно кивнула она, а я с трудом сдержался, чтобы не поморщиться. «Вы знаете, чем мы тут занимаемся? Создаете магическую комнату», — сообщила мне Альба. «Верно», — кивнул я. «Благодаря этой самой магической комнате, наши шансы на победу кратно возрастут. Вы же понимаете, что в случае поражения сначала убьют всех нас, а потом доберутся и до вас с королевой. Простите, но вы все нам сейчас очень мешаете. Если вам так любопытно посмотреть, оставайтесь одна, а все окружение пусть подождет за дверью, им тут не место». «Странно», — а графиня сказала, что это завораживающее зрелище, — удивленно посмотрела на Айдалину Альба. «Так и есть», — кивнул я, — «но это только для одаренных, вы же не видите магические потоки, поэтому ничего завораживающего здесь не увидите». «На самом деле», — поддержал меня Злухом, — «мы работаем с магией, а это опасно. К тому же мы некроманты, что тоже добавляет риск, вам тут не место. Ну, раз такое дело, не станем вам мешать, вздохнула принцесса. Ну, надо же, ей тоже стало скучно, монаршая особа млять, ходит, мается от безделья. И правильно, горячо одобрил ее слова Злухом. Скучно тут у вас, пожаловалась принцесса. Надо маму уговорить, чтобы устроила бал, иначе умру со скуки. Маму она собралась уговаривать, ухмыльнулся я, когда принцесса вышла. Папу моего нужно уговаривать. После моих слов Злухом расхохотался. Не смешно, проворчал я. И вот ее я должен взять себе в жены, причем ты вместе с отцом делал все, чтобы подобное произошло. Ну, сейчас у тебя появилась еще одна кандидатка, сообщил мне старик. Граф же не просто так оставил здесь свою дочурку. Как он там сказал, пусть в боевой магии практикуется, а империя ни с кем не воюет, что ли, сомнительно это. Видно, граф в тебе уже зятя видит, да она и сама не против, поэтому постоянно сюда приходит и вокруг тебя вьется. Сам вижу, усмехнулся я. Ладно, давай делом займемся, пока еще кто-нибудь не пришел. Как уже было сказано, чем быстрее росла наша армия, тем чаще приезжали соседи на переговоры с королевой. Наша армия росла не только за счет наемников, но и за счет перебежчиков. Иногда солдаты приходили со своими семьями, даже без дворян. Видно, за пару лет так устали от войн, что видели в королеве ту, которая на самом деле сможет навести порядок, вот и бросали своих дворян. Также приходили маги, что сильно нас радовало. Со своими отрядами пришли два мага, которые были со мной и Злухамом в одной группе, когда мы воевали с Демурами, смогли выжить в бойне. В общем, у королевы, в отличие от ее дочурки, дел хватало, а мой отец присутствовал на каждой встрече, Злухом тоже иногда посещал подобные мероприятия. Я не видел причины принимать участие в этих переговорах, поэтому сильно удивился, когда отец попросил меня присутствовать на одной их встреч. Мне уже было известно, что день назад приехало посольство сразу от нескольких соседних дворян, видно, решили выступить единым фронтом. Надо сказать, делегация была внушительная, но было все равно непонятно, зачем мне там присутствовать. Отец быстро объяснил, что эти дворяне хотят получить от королевы финансовую помощь. Учитывая, что денег она не имела, они ведь принадлежали мне, отец позвал послушать, как нам преподнесут подобное предложение. Надо признать, что мне стало любопытно. Все положенные приветствия я пропустил мимо ушей, стал прислушиваться, когда начали говорить по делу. Переговоры вели за большим столом, с одной стороны уселись человек 10 прибывших, ну а с другой, королева и ее ближайшие окружения, в том числе и я. «Мы готовы пойти за вами», заявил граф, чье имя я не запомнил, «но в наших землях сейчас серьезные проблемы». Кстати, этот граф сейчас говорил не только от своего имени, а сразу от нескольких серьезных аристократов, в том числе от князя, который на переговоры не прибыл, что говорило о многом. «Сейчас у всех проблемы», — лучезарно улыбнулась королева. «Не понимаю, чем вы отличаетесь от других, или у вас принято хранить верность только тогда, когда нет проблем?» «Я не это имел в виду», — нахмурился мужчина. «Мы можем вам присягнуть, но воевать пока не будем, потому что земли требуют наведения порядка. Нужно поддержать крестьян, которые голодают, у нас голод». «По графу это видно», — проворчал кто-то из-за спины. «У нас была целая группа поддержки, как и у этих дворян, но они просто стояли и помалкивали». Слова неизвестного вызвали тихий смех, потому что мужчина был героических пропорций. Это говорило о том, что он явно не голодал, ну или с голоду так опух, что сомнительно. «Какие у вас будут предложения?» — уточнила королева. «Вы можете прямо сказать, у вас нет проблем в золоте», — заявил граф. «Если вы поделитесь с нами, то мы сможем послать вам в помощь свои отряды». «Как наемники», — выразил общее мнение граф Халгер, сидящий по левую руку от королевы. «То есть, они будут с нами, пока им платят». Забавно, как низко пало дворянство. «Стало быть, если мы вам не заплатим, то вы и дальше будете бунтовать?» «Мы не бунтуем», — нахмурился толстячок, «мы просто пытаемся договориться». «А что насчет присяги?» «Насколько нам известно, королева отказалась от претензий на престол. Вы, наверное, лично присутствовали при отказе?» Королева тут же разозлилась, хотя пыталась сдерживаться. Зря ей напомнили об отречении, становится очевидным, что договориться не получится. «Прошу прощения, ваше королевское величество», граф тут же решил сдать назад, Я хотел сказать, вы не получите денег, перебил его Халгер. Если вы поддерживаете законную королеву, то не нужно ставить нам никаких условий. Где гарантия того, что вы не ударите в спину, когда вам перестанут платить? Или вы планируете сидеть на шее государства все время? Но тогда мы будем вынуждены объединиться, пролепетал граф. То есть на то, чтобы поднимать мятеж, деньги у вас имеются, а поддерживать законную власть бесплатно вы не хотите, уточнил мой отец. Наемники у нас уже есть. Объединиться эти граждане точно не смогут. Удивительно, что вообще вместе сюда прибыли, и создавать общую армию, чтобы воевать вместе они не будут, нам это наверняка известно. В разговор вступили другие аристократы. Некоторые стали говорить, что готовы оказывать всестороннюю помощь без всяких денег. Понимали, что если не договорятся, то им придется с нами воевать, все уже были в курсе того, как мы поступаем с мятежниками. Если наша армия вступит на их земли, то переиграть уже не получится. Тем более многие из окружения королевы тоже не хотели, чтобы мы с кем-то объединялись. Дело в том, что земли мятежников будут отходить не нашей семье, а как раз нашим союзникам. Вот они и ворчали позади нас, стараясь, чтобы королева не брала их под свою руку. Даже в том случае, если прибывшие все же смогут каким-то чудом объединиться, вряд ли смогут разбить наше войско. По численности они нас превосходили, а вот по качеству нет. Опять же в этих землях крестьяне голодали, а учитывая, что своих мы кормили, точнее на первое время обеспечили всем необходимым, королеву встречали как освободительницу. Конечно, мы помогали людям из своей казны, но люди графа умудрялись убедить многих, что происходит это только благодаря королеве. В беседе я участия не принимал, просто сидел и слушал, хотя уже было понятно, что договориться не смогут. Часть послов уехали, но среди всех переговорщиков были и те, у которых имелись мозги, они остались и снова провели переговоры с королевой. Несколько дворян все же смогли убедить женщину в своей преданности короне, из-за чего королевские владения увеличились. Кого-то может удивить, что королева не требует себе земли. Об этом с ней уже говорили, король и его семья владеют столицей с обширными прилегающими территориями. Вот тоже удивительно, там же во всех крепостях и городках королевские ставленники, почему они так легко продались новому, так называемому, королю, не сражались с ним. Впрочем, на трон вроде бы уселся один из родственников, может, просто напел, что королева мертва, вот и пошли под его руку. В любом случае, как только мы доберемся до столицы, то война начнется очень серьезная, у них тоже хватает магов. С другой стороны, к нам переходят многие дворяне, причем далеко не все что-то за это требуют. Пока не до конца известно, что будет, когда мы подойдем к столице. Возможно, удастся собрать под нашими знаменами серьезные силы. Главное, не рваться вперед, нужно не спеша захватывать участки земли, наводить на них порядок и только после этого двигаться дальше. Уверен, что новый король в курсе того, что королева жива, не удивлюсь, что это именно он подсылает убийц. Жаль, что не удается выяснить, какая у нашего главного противника политическая обстановка. Нам нужно прекращать строить из себя благородных, если мы хотим меньших потерь. Пора посылать вампиров для устрашения, пусть все начинают бояться. Глава 18. Нападения на верных королеве людей продолжались. Вскоре мы смогли выяснить, кто это такой шустрый. Им оказался новый король, по крайней мере, он так себя называл, засел в столице королевства, отхватил самую большую территорию и теперь решил устраивать нам разные пакости. Нужно признать, что некоторых успехов он все же добился, смог убить нескольких дворян, поддерживающих королеву. Оставлять без ответа такую наглость мы не собирались. У нас не было гильдии убийц, но зато под рукой имелись мои вампиры, про которых уже ходили легенды, и одна страшнее другой. К слову сказать, многие рассказы были правдой. Как по мне, ни один самый лучший отряд не сможет устоять перед этими кровососами, если и победят, то только числом, но не умением, слишком они быстрые и сильные. Тем более они носили лучшие доспехи, что превращало их в непобедимых монстров. Убивать их лучше всего на расстоянии с помощью магов, ну или нужно попасть точно в голову из арбалетного болта, в этом случае тоже убивали наповал, достаточно повредить мозг. С одной стороны, очень здорово иметь под рукой таких существ, это сильно облегчало нам возвращение территорий, но с другой, имелись люди, которые знали, что произойдет, если меня вдруг убьют. Ничего хорошего, вампиры тут же выйдут из-под контроля, и тогда они уже наведут шороху на нашей территории. Никто не сможет их сдерживать. Даже у Злухама не хватит сил их подчинить. Слишком много магической энергии для этого нужно. К тому же привязывать к себе придется каждого вампира по очереди, предварительно их поймав. Про других магов, которые не являются некромантами, вообще говорить не стоит. Впрочем, помирать я не собирался, поэтому пока не думал, что делать с кровососами, когда закончится война. Видно, нового короля пугало то, как быстро росла мощь нашей армии, вот и решил перебить всех, кто поддерживает королеву, в том числе и нас. Мы решили дать ему симметричный ответ и тоже послали убийц. Впрочем, убрать короля у нас не получилось, хоть и отрядил на это дело сразу 20 кровососов. Не смогли они к нему подобраться, зато переполох в столице устроили знатный, умудрились перебить кучу солдат. Графу удалось узнать, что мою группу перехватили в каком-то коридоре и попытались взять их живьем, наверное, чтобы допросить, а потом казнить. Откуда простым солдатам было знать, что это нежить, вот и поперли на них. Бойня была страшная, потерь у врага было бы гораздо больше, но когда до них наконец-то дошло, с кем они имеют дело, вмешались маги. Само собой, самозванец на троне хотел вывернуть эту ситуацию в свою сторону. Вампиров показывали людям и утверждали, что если придет королева, то некроманты будут делать, что захотят, и станут скармливать кровососам простых граждан. Если бы король сразу начал очернять королеву и нас вместе с ней, то, возможно, у него бы что-то и вышло, а так его люди только зря тратили время. Слухи в королевстве распространялись на удивление быстро, уже все были в курсе того, что у нас порядок, а крестьяне чувствуют себя очень хорошо. Еще и разные разбойничьи шайки, которые за время смуты стали для королевства настоящим бичом, мы смогли выбить. К тому же людям присуще такое свойство все преувеличивать, как хорошее, так и плохое. В общем, ходили слухи о том, что у нас тут все живут как в раю. Кстати, своим союзникам мы все же помогли, конечно, золото им никто давать не стал, а вот простым людям помощь оказали, в долг. Причем долг этот будут возвращать дворяне, когда закончится война, ну или пойдет доход. Впрочем, я отвлекся. Как уже было сказано, короля убить не получилось, но вампиров отправили не только к нему, удалось проредить его ближайшие окружения, хоть и не все намеченные цели уничтожили. Если так дело пойдет и дальше, то именно король станет для нас главной проблемой, поэтому про него старались узнать все. Порадовало то, что у него тоже хватало врагов даже среди союзников, не все были довольны новой властью. Впрочем, это не удивляло, думаю, ни в одном королевстве так не бывает, что все довольны руководством, всегда найдутся те, кто будет ворчать на действующую власть. Видно, король уже был в курсе того, кто больше всего помогает его конкурентке. Покушения ни к чему не привели, и он решил договориться, причем уговаривать решил даже не моего отца, а именно меня. Наверняка уже узнал, что мы еще и с имперцами дела имеем, вот и начал переживать. Разумеется, ко мне он прибыл не сам, а прислал своего доверенного человека, дворянина, который напросился на встречу со мной, вроде как у него есть отличное взаимовыгодное предложение. Ходить вокруг да около мужчина не стал. «Чего вы хотите?» — прямо спросил он, когда пояснил, кто такой и зачем прибыл. Неожиданный вопрос, почесал я затылок. «Вот, собираюсь обедать. А зачем вы спрашиваете?» «Вы меня прекрасно поняли», — поморщился мужчина. «Разговор серьезный, давайте без шуток. Что вы хотите за то, что будете поддерживать законную власть?» «Законная власть?» — ухмыльнулся я. «Зачем вообще эти глупые разговоры? О какой законной власти вы можете говорить, если королева сейчас у нас в городе? Она отреклась от трона, я тому свидетель. К тому же предыдущий король был слаб, поэтому не удержал власть. И отреклась, наверное, по собственному желанию», — не смог я сдержать смеха. «А насчет того, что предыдущий король был слаб, вы явно погорячились. Порядок в стране он навел, и пал в бою очень достойно, защищая свое государство, как и многие дворяне из его окружения. А вот вы после того, как почти все поддерживающие короля аристократы были убиты, сразу же подняли свои головы, хотя до этого даже пикнуть боялись. Ладно, господин маг, мы можем долго спорить, но ведь глупо отрицать тот факт, что мы намного сильнее вас. Вы никогда не сможете взять столицу. Или надеетесь на то, что мы выйдем с вами биться в чистом поле? Так зря надеетесь, этого не будет. Будь мы слабыми, то ваш господин не прислал бы вас ко мне, сообщил я парламентеру. Так что оставьте свои громкие заявления при себе. Ваш господин до сих пор не может навести порядок на подконтрольной ему территории. Отхватил себе кусок земли и теперь, как петух на навозной куче, занимается самолюбованием. Кругом бардак, зато он король, хоть и мало кто это признал. А вы в курсе, что я сотрудничаю с имперцами? Так вот, лично император прислал мне письмо, в котором предлагает помощь в наведении порядка в нашем государстве. Это на самом деле было так, с последним караваном передали письмо, чем сильно меня удивили. Правда, император сначала пригласил меня к себе в гости, ну а уже потом предложил военную помощь. Почему же вы отказались? Недоверчиво спросил мужчина. Есть у меня опасения, что имперцев потом будет трудно обратно домой спровадить, не стал скрывать я. Впрочем, если станет совсем тяжело, то я приму его помощь, почему нет? А пока мы и своими силами неплохо справляемся. Давайте я скажу, что вам предлагает король, предложил мне мужчина. Давайте, пожал плечами я, даже любопытно. Мужчина положил на стол карту нашего королевства, после чего провел на ней черту. «Вы можете увеличить свои владения вот до сюда», — заявил он. «Его королевское величество признает за вами эти земли, можете даже не сомневаться. Также он признает вас князем, что тоже важно. Вы ведь в курсе того, многие знатные роды сильно недовольны вашим резким возвышением». «Ну да», — кивнул я. «А после признания вашего господина все сразу же станут довольны. Также его королевское величество отдаст вам в жены свою племянницу, что еще больше укрепит вашу власть», — проигнорировал мою издевку мужчина. «Согласитесь, это достойная плата, которую вы получите, когда, скажем так, королева вместе со своей дочкой пропадет или умрет от какой-нибудь болезни, неважно. Достаточно того, что вы просто перестанете ее поддерживать. Какой же щедрый у вас господин, я не смог сдержать громкого смеха, причем не наигранного, смеялся от всей души. Давайте разберем по пунктам, что он мне предлагает. Признать наш род княжеским, так это даже смешно слышать, потому что он узурпатор и на троне сидит незаконно. Вот если бы королева была мертва, тогда да, он законный правитель и своим королевским указом может сделать кого-то князем. В данный момент он просто занял столицу силой, его мало кто поддерживает. Что там еще? Разрешил увеличить территорию? Так я могу это сделать и без его разрешения. В этом случае он должен благодарить нас за расширение, потому что мы знаем, как ваш господин пытался склонить к покорности дворян, но не вышло. Кстати, эти самые дворяне с радостью пойдут под руку королевы, чтобы с ним поквитаться. Племянницу свою тоже пусть себе оставит, от этого союза не будет никакого толку. Армию он мне в помощь в случае нужды послать не сможет, деньги мне не нужны, свои девать некуда. Что еще может дать этот союз? Правильно, ничего, а предложение о браке мы получаем постоянно, только выбирай. Свои владения мы и так собираемся увеличивать, и разрешение нам для этого не требуется. Только расширяться мы планируем к границе, там почти нет людей и очень мало дворян, а те, кто остался, с радостью пойдут под нашу руку. В общем, земель хватает, дойдем до границы, а потом двинемся в сторону побережья, чтобы был выход к морю. Это все? Спросил мужчина, когда я сделал паузу. Нет, не все, вздохнул я. Лучше вы подумайте о том, не стоит ли поменять сторону. Как вы только что сказали, запретесь в столице и будете отсиживаться там. Не получится у вас этого сделать. Вы же прекрасно знаете, что ваши крестьяне крайне недовольны тем, что вы удерживаете их в своих владениях силой, запретив уезжать к нам. А ведь большая часть вашего войска состоит из крестьян. По сути, вы притесняете своих солдат, и неизвестно, будут ли они вас защищать, когда мы придем. В деревнях нас всегда встречают с радостью. Мы возьмем город в осаду, а без подвоза припасов пусть даже через год, через два, но вы все равно падете, голод заставит. В общем, зря вы сюда приехали, я буду поддерживать королеву до конца, хотя эта грызня мне очень не нравится. Ах да, чуть не забыл. Если нападение на меня и моих людей продолжится, мои кровососы станут у вас постоянными гостями, учтите это. Мужчина сделал еще несколько вялых попыток меня переубедить, но успеха не достиг. Не собирался я предавать королеву. Я не соврал, мне эта грызня дворян на самом деле не нравилась, да и война тоже. Лучше спокойно изучать магию, узнавать что-то новое. Докладывать королеве о госте я не стал, а вот отцу сообщил, но я его вообще не удивил. Он уже получил несколько писем с разными посулами и даже с угрозами от некоторых родовитых дворян, пытались запугать. Надо же, сколько людей готовы жить в бардаке, лишь бы над ними никого не было. Правда, по мере увеличения нашего войска и перехода дворян под руку королевы угрозы понемногу прекращались. Перед самым началом боевых действий случилось еще одно событие, но оно скорее даже забавное. Дело в том, что в нашем дворце произошла драка, вроде бы ничего такого, во дворце полно вояк, да только сцепились между собой не мужчины, а две девушки. Отношения решили выяснить принцесса и графиня Эдалина. Об этом мне рассказала Белла, она почти всегда находилась при принцессе, вроде как личная охрана, благодаря чему стала свидетелем схватки двух дворянок. Самое же забавное, что не поделили аристократки меня, вот и сцепились друг с другом. Драка сопровождалась визгом, писком и выдиранием волос. Хорошо, что Эдалина не стала применять магию, иначе было бы не смешно. В беседе графиня заявила, что мы якобы собираемся пожениться, а принцесса на это ответила, что девка рылом не вышла и вообще она чужеземка, которая здесь как наемница, ну и понеслось. Начались взаимные оскорбления, причем Эдалина не отставала, называя Альбу простой приблудой, у которой нет ничего, ни земель, ни воинов, ни денег. Надо сказать, что эта свара произошла при куче свидетелей, и, если бы не шаткое положение принцессы, то ничего хорошего графиня не сулила. Впрочем, казнить бы ее не стали, хотя по местным законам она это вполне заслужила, но прогнали бы точно. Сейчас королева предпочла не заметить этой ссоры, но графиня при принцессе уже не находилась. А вообще Эдалина нажила себе смертельного врага, так что теперь ей нужно быть осторожной. Беллу это происшествие развеселило. Даже когда она все рассказывала мне, то не могла сдержать смеха. Хорошо, что не стали обвинять в драке меня, а вышло действительно забавно. Несколько лет назад даже представить себе не мог, что будет столько желающих стать моей женой. На этот раз наши враги начали действовать по-другому. Мы же не могли ходить целой армией от одной небольшой крепости к другой, на захват земель ушло бы очень много времени. Армия брала только крупные города, которые сдавали почти без боя. Давать бой в поле или собирать свои дружины в кучу тоже никто не собирался, нападали на небольшие отряды. Надо сказать, что подобное ведение войны пошло неприятелю на пользу, наше продвижение сильно замедлилось, даже вампиры не могли изменить ситуацию, все же их было относительно немного, а увеличивать количество было опасно. Вдруг я на самом деле погибну, тогда все эти кровососы тут же нападут на своих бывших союзников, чего очень не хотелось. Как уже было сказано, простые люди нас встречали с радостью, многие крестьяне даже перестали убегать из своих домов при приближении армии. Уже до самых пугливых дошло, что никто им вредить не будет, мы воюем именно с предавшими корону дворянами и с теми, кто их поддерживает. Какому-то уроду из стана врага пришла в голову мысль, что нужно бы такое положение изменить. Эти твари переодели своих вояк в доспехи, похожие на наши, и послали вырезать свои же деревни. При этом часть крестьян оставляли в живых, чтобы по королевству разошлись слухи, что захватчики всех вырезают. Даже на наши земли перебралось несколько отрядов, захотели устроить там резню и ведь одну деревеньку вырезали, после чего все эти группы нашли и перебили. Разведка у нас работала неплохо, к тому же в стане врага уже хватало наших людей, которые только и ждали, когда подойдет королевское войско, чтобы перейти на нашу сторону. В общем, мы быстро выяснили, кто это такой инициативный, а также выяснили, где они прячутся. Пришлось мне собрать в кучу всех вампиров, после чего послать их к этому замку, где засели мятежники. Само собой, следом пошла вся армия, потому что вампиры не смогли бы перебить всех врагов сами, там ведь были и маги. «Значит, тебе не удалось убедить его сидеть на месте и не высовываться?» — недовольно спросил грузный мужчина у вошедшего. «Нет, ваше королевское величество, вряд ли кто-то другой сможет это сделать. Когда я убыл, их армия снова готовилась начать наступление. Проблема еще в том, что под руку бывшей королевы переходят многие дворяне, а тех, кто этого не делает, они просто убивают, после чего раздают союзникам их земли. С каждым днем количество желающих перейти по ее руку только растет. Считаешь, что не стоит нам больше выжидать?» — нахмурился узурпатор. «Не смогут с ними дворяне справиться?» «Думаю, что не стоит. Армия в численности не уменьшается, она растет. Опять же имперцы то и дело присылают крупные отряды. У них с этим магом договор, надо с ним покончить, иначе добром это не закончится. Проблема в том, что неизвестно, как имперцы отнесутся к смерти князя, могут отомстить. Да с чего бы, ухмыльнулся узурпатор. Даже когда наше государство было мощным, мы для них не были соперниками, нет у них здесь интересов, иначе бы давно напали. И вообще, если он им так нужен, пусть к себе его забирают. Если дела обстоят именно так, как ты говоришь, то больше мы ждать не можем. Начнем собирать армию и выступим навстречу врагу, пока у нас имеется возможность разбить войско неприятеля. А если так пойдет и дальше, то очень скоро они сравняются с нами по численности. Нам придется идти по землям дворян, с которыми у нас не самые хорошие отношения, заметил советник. И что ты предлагаешь? Ждать, когда эти сволочи, которые меня не признают, перейдут на сторону бывшей королевы, нахмурился узурпатор. Нет, этого допустить нельзя. Сомнительно, что они станут нам мешать, скорее будут смотреть на то, как мы ослабляем друг друга. Глава 19. К сожалению, узурпатор Друман не стал дожидаться, когда мы сами к нему пожалуем. Он вышел навстречу нашей армии. Такая новость никого не обрадовала. По численности наше войско уступало по всем параметрам, раз в 5 меньше воинов, магов и лучников. В общем, единственное, чем мы могли похвастаться, это то, что у нас есть вампиры и магические посохи, на этом преимущества заканчивались. Разве что еще было выше качество подготовки бойцов, но и у Друмана с избытком хватало бывалых вояк. Даже если он не поведет в бой простое ополчение, то все равно будет превосходить нас в разы. В войске короля имелись очень сильные маги, которые умели держать магические щиты, научил на свою голову. Конечно, когда пришлось поделиться заклинанием, ситуация была совсем другая, но это все равно не особо радовало. Была надежда на то, что часть дворян сразу ополчатся против узурпатора, когда он пойдет по их землям, но и тут нашим надеждам не суждено было сбыться. Большая часть аристократов отошли в сторону, не желая вмешиваться в конфликт. Как мне кажется, если мы друг друга поубиваем, они будут только рады. О выдвижении армии мы узнали почти сразу, как и о предполагаемой численности войск противника. Мой отец тут же созвал совет. «Что будем делать, господа?» – спросил он, внимательно осмотрев присутствующих. «Самый сильный противник пошел на нас сам. Так это же удача!» – чему-то обрадовался Халгер. «Они могли засесть в столице, тогда было бы намного сложнее. Они в несколько раз превосходят нас по численности», – не согласился кто-то. «Так себе удача!» «У нас сильные маги», – отмахнулся Халгер. «С этим мужчиной все понятно, собирается давать бой. Они нас и по магам превосходят», – высказался Злухом, хотя обычно он, как и я, предпочитал помалкивать. Причем их больше на порядок, выступать им навстречу не стоит. «Никто не собирается выступать навстречу узурпатору», — повысил голос мой отец. «Нужно просто выбрать место, где мы дадим бой, и желательно поближе к нашим землям. Мы должны выступить на врага», — громко выкрикнул кто-то из наших так называемых новых, верных короне людей, которые примкнули к нам совсем недавно. «Королева с нами, только она является законной правительницей, и мы должны сделать все, чтобы вернуть ей трон. Таких вот идиотов у нас стало чересчур много, хотя скорее не идиотов, а хитрецов. Они старались громче всех орать о подавлении мятежа в надежде на то, что королева отдаст им освобожденные земли. Наивные, считают, что она передает земли в зависимости от того, кто громче всех кричит о своей преданности. Тут без начальника разведки не обходится, он собирает информацию о том, кто и как себя вел во время войны, кого поддерживал. Опять же не обходит вниманием и участие в битвах. Почему-то большая часть горлопанов, когда мы штурмуем очередной город, стараются поставить своих людей за нашими спинами, берегут их. Но мой отец тоже непрост, поэтому всем, у кого под рукой имеется сила, он лично указывает, где они должны стоять. В противном случае наше войско будет редеть, а это плохо. У Друмана гораздо больше магов, чем у нас, повторил Злухом, повысив голос. Если мы дадим бой в чистом поле, то просто не сможем прикрыть всех воинов. Возможно, мы победим, но я вас уверяю, потери будут огромные. Кто-то может дать гарантию, что на нас не начнут нападать местные дворяне, когда мы ослабнем. У князя в городе остались маги. Раздался выкрик. Их тоже нужно позвать. Это не маги, а сопляки, которых можно убить одним плевком, усмехнулся Злухом. Они только начали свой путь, а вы что об этом думаете? Неожиданно обратилась ко мне королева. «Как нам следует поступить, ваше королевское величество?» Осторожно начал я. «Я считаю, что давать бой нужно где-то рядом, недалеко от наших владений, дальше идти не следует. У нас много опытных людей, которые смогут найти подходящее место, где вражеская армия не сможет нас обойти, дожидаться их лучше тут. Уверен, что с подвозом припасов у них будут проблемы, они ведь будут находиться не на своих землях. Нам следует выступить». Снова попытался влезть в спор какой-то мужчина. «Не стоит так переживать», глянул я на него. «У вас еще будет возможность показать свою храбрость и верность короне. Мой друг слухом все верно сказал, мы не в состоянии прикрыть все войско, нам не хватит магов, вот вы и станете теми, чьи солдаты пойдут без магической поддержки». Мой отец быстро понял, что никаких дельных предложений не услышит, поэтому решил свернуться с советом, время подумать у нас еще было. Следующий раз он собрал только тех, у кого под рукой имелись серьезные силы, и кто уже заслужил доверие, вот тогда и начался нормальный разговор. Теперь никто вперед не рвался, да и вряд ли кто-то будет рад тому, что нас разобьют. Понесем потери мы, понесут и они, а значит, велика вероятность, что этим воспользуются недруги. Уже на втором совете мы разработали план действий. Армии пришлось двигаться в обратный путь, ближе к нашим владениям, там имелось подходящее место, где можно закрепиться. Учитывая то, что скоро начнутся дожди, войску узурпатора будет очень трудно. Правда, и нам за короткое время придется отгрохать крепость с укреплениями. В общем, придется нашим воякам немного попотеть, но если все получится, обойти нас не смогут. Все же противник имеет возможность оставить часть своих войск охранять нас, а с основными силами пройтись по нашим землям огнем и мечом. Этого хотелось избежать. Нашлась работа мне из Злухаму, нам требовалось всеми силами задерживать врага. Разумеется, не нам двоим, займемся этим вместе с вампирами. Отец не хотел меня отпускать, но я настоял на своем. Имелись у меня заклинания, с помощью которых можно здорово замедлить неприятельское войско, к тому же и Злухам очень опытный маг. Белла тоже хотела пойти, но тут я был непреклонен, вон пусть принцессу охраняет, которая тоже непонятно зачем пошла в поход. Также со мной отправился Шертон с десятком воинов, но больше для вида и чтобы еду нам готовить. Мы же не кровососы, каждый день хотим кушать.